Глава 19. Табун. Шустряку как раз была уготована участь ордынца, и он вполне подходил для нее, ибо слыл весьма бойким и сильным для своих лет. Он уже отлично сидел на коне без седла и умело стрелял из лука. Всему научал мальчика с малолетства его отец Бобр, вызывая живой интерес у сына к ратному делу. Обратив взор на девочку, Шустряк приветливо предложил: «Заряна, айда со мной в камушки играть!» «Прости, Шустряк, я к матушке твоей пришла, некогда мне». Мальчик в ответ пожал плечами и вернулся к своему занятию. А Заряна вдруг явственно услышала в голове звенящий мелодичный голосок. «Помоги, девица!» Девушка обернулась, но поблизости, кроме мальчика, никого не было видно. Только торговцы, которые отъехали далеко вперед на своих лошадях, а до того проехали мимо них. Впереди, в начале улицы, виднелся табун лошадей, идущих им навстречу. «Иди к нам! Помоги нам!» Раздались в голове Заряны сразу несколько голосов. «Кто вы?» — прошептала она одними губами, оборачиваясь и более не видя никого на улице. Уже не в первый раз она слышала эти голоса. Иногда они мерещились ей перед сном или в лесу. Но сегодня это впервые произошло на улице. Девушка начала всматриваться в начало улицы, отмечая, что торговцы уже миновали табун. Три дюжины идущих в сторону полей лошадей подгонял и направлял пастушок лет 12. Заряна хотела понять, кто просил о помощи. Уж больно жалобны были эти голоса. Пытаясь расслышать получше, она, прикрыв глаза и сосредоточившись, пыталась прочитать окружающее ее пространство, чувствуя некие звуковые вибрации. «Вы слышите меня? Я Заряна!» Мысленно послала она звук в пространство, не произнеся ни слова. Не прошло и мига, как она услышала ответ в своей голове. «Слышим! Мы знаем, кто ты! Ты должна помочь!» Раздалось множество настойчивых и страдающих голосов. «Кто вы? Пленники в оковах!» Голоса стали вдруг плохо различимы и как будто прерывались. Заряна невольно услышала громкое конское ржание вдалеке. Похоже, табун стал невольной преградой для звуковых волн. Девушка вновь попыталась пообщаться с голосами, но слышала лишь обрывки слов. Однако лошади стали вести себя странно. Нервно дергали головами, испуганно ржали, били копытами, словно им что-то мешало или раздражало. Заряна невольно устремилась в сторону голосов по дороге. Вдруг она увидела, как одна из лошадей из табуна встала на дыбы и яростно заржала, словно ее что-то напугало. К ней тут же подскочил пастушок и, хватая животное за усы, попытался усмирить. Неожиданно в мысли Заряны прорвался яростный мужской голос, почти разрывая ей голову своим воплем. «Помоги! Ты одна нас слышишь! Что медлишь? Кандалы наши не снять! Спаси нас!» В следующую минуту табун вдруг сорвался с места и, яростно топча копытами сырую землю, понесся вперед по улице в ее сторону. Пастушок неистово закричал, пытаясь остановить обезумевших животных. Громко вскрикнув, Заряна испуганно шарахнулась в сторону и вжалась спиной в ближайший чистокол, чтобы несущиеся лошади не задели ее. Она невольно обернулась к Шустряку, который так и играл на дороге в 10 шагах от нее. Мальчик, увидев лошадей, попытался встать, но не успел. Первая одичавшая лошадь достигла его через миг и сбила с ног. Шустряк упал навзничь. А Заряна сорвалась с места и со всех ног бросилась к мальчику, едва осознавая опасность, которой подвергалась от несущегося по дороге обезумевшего табуна. Прошло всего несколько мгновений, и Заряна схватила мальчика, прижав к себе, утянула его с дороги. Притиснулась к ближайшим дубовым воротам, дрожа всем телом. Прижимая к себе тяжелое тельце Шустряка, она диким взглядом смотрела, как мимо нее яростно проносятся лошади, и взывала о помощи. На шум и на крики Заряны со двора Бобров выбежали все три женщины, которые в это время находились в доме. Добронрава, ее невестка и младшая дочь Бобров. В оконце они увидели несущийся табун лошадей, который сбил мальчика с ног, и то, как Заряна бросилась к Шустряку. Через миг табун проскакал мимо, а за ним бежал кричащий пастушок, пытаясь остановить испуганных животных. Добронрава подбежала к Заряне и, протянув руки, выпалила. «Благодарствую, девица! Давай мне его!» Мальчик был весь окровавлен и потерял сознание, но явно остался жив. Дико заголосив, женщины бережно унесли чада в дом. А Заряна, испуганная и нервная, пошла за ними. Уже через час от князя пришел Братмир. Узнав, что случилось с младшим сыном, он впал в ужасную печаль. Шустряк пришел в себя, но его ноги были в жутком состоянии, а тело все в крови и синяках. Он все время кричал от боли, и Добронрава заваривала ему успокаивающее и обезболивающее настои, осторожно обмывая его от крови. Уже к вечеру Братмир на руках отнес сына к волхву Драговиту, который мог излечивать многие болезни и вправлять кости. Две долгие недели волхв лечил мальчика, и все две недели пытался облегчить его боль. Он вправил на место все кости и связал ноги мальчика полосками ткани, чтобы не тревожить. Спустя это время Драговит поведал родителям неутешительную весть. Шустряк вряд ли сможет ходить. Кости на ногах мальчика были сильно раздроблены копытами лошадей, и как они будут срастаться, никто не ведал. Уже к следующей весне стало понятно, что Шустряк навсегда останется немощным. Да, местный целитель волхв Драговит сделал все возможное, чтобы исцелить мальчика, но вновь сделать его подвижным, как раньше, было не в его силах. Хотя Шустряк смог ходить, но все равно ноги плохо слушались его, и он сильно хромал, а движения давались ему через боль. Оттого ни о какой службе в Орде не могло быть и речи. Туда набирались лишь самые сильные и ловкие парни со всей империи, а хромой калека явно не смог бы стать искусным ордынцем и был бы уязвим при первой же опасной битве. Но дань государству нужно было исполнить. Был собран свет из всех родных семейства бобров, главы семьи, деды бобров и старицы, а также родители мальчика. Братмир и Добронрава решали, что делать. Все высказывали противоречивое мнение. Остальные члены семейства сидели на лавках по окружности светлицы просторных хором бобров и иногда высказывали свое мнение. В самый разгар спора Владимир Волк встал с лавки и попросил слова. Деды велели ему говорить, и парень твердо вымолвил. «Я поеду в Орду на службу вместо брата. И отдам дань от нашего рода, как и положено. Все будет по совести, и долг перед своим народом исполню, и честь рода оправдаю». Все смотрели на него и понимали, что он действительно был достойной заменой брату. Он силен, вынослив и здоров, только поздно ему было ехать на императорскую службу. Туда забирали мальчиков 10-12 лет, едва те проходили обряд именоречения. Однако Владимир заявил, что он уже многое умеет в ратном деле и вполне успеет обучиться мастерству ордынца. Долго обсуждали все старшие бобры и уже за полночь порешили. Так тому и быть. На следующее утро Братмир Бобр снарядил гонца до Киева, чтобы тот доставил послание от их рода о том, что в Орду через месяц будет направлен 20-летний Владимир Бобр, умелый ратник, который готов исполнить свой долг перед родом и родиной. Заряна, узнав это печальное известие, горько плакала почти неделю. И Лада не могла добиться от милой сестрицы ответа, отчего она так печальна. Заряна так и не рассказала о своей душевной муке. Месяц спустя все семейство бобров, Лада с Заряной и другие поселяне собрались на лобном месте Чернигова и провожали на пожизненную службу в Орду 12 парней, в том числе и Владимира Бобра. В тот день Заряна наконец призналась Ладе в том, что ей по сердцу Владимир, и она не будет счастлива без него. «Я буду любить только его, Ладушка», — сказала Заряна тихо, утирая слезы и смотря на поджарую сухую фигуру Владимира на коне. «Буду ждать, когда он вернется». «Но как же, милая!» — опешила Лада. «Он вернется не скоро, а если и вернется, то калекой или стариком. Все равно я буду ждать его, он мой суженый навеки». «Не говори так! Ты что же, до 40 с лишним лет хранить себя будешь?» Владимир, распрощавшись со всеми родными, направил своего жеребца в сторону девушек. Подъехав, он поклонился им, провел горящим взглядом по Заряне. На ней было праздничное белое льняное платье в пол с сакральной красной вышивкой по подолу и груди. Волосы заплетены в длинную черную косу, достававшую почти до земли, а на челе серебряное вычурное ожерелье с подвесками из бисера, которая красиво обрамляла тонкое миловидное лицо. Почти вплотную приблизив своего жеребца к Заряне, Владимир низко склонился прямо к ее ушку и тихо ласково произнес: «Будь счастлива, ясноокая. Найди свое счастье и нарожай много чадушек». Заряна несчастно взглянула на него, кусая губы. «Я буду ждать тебя, Владимир! Возвращайся! Ты один мне люб!» Страстно выпалила в ответ она, не выдержав. Опешив от ее слов, парень уставился в бирюзовые влажные очи девушки и все понял. Нахмурившись, он сжал кулак, понимая, что теперь в Орду ехать ему будет во 100 раз тяжелее. Одно дело его мука сердца, но теперь он знал, что Заряна также любила его. Но он не мог позволить ей загубить свою жизнь из-за него. «Не надо, лебедушка, не жди меня», — твердо сказал он. «Не дождешься. Будь счастлива». Он быстро выпрямился и, более несмотря на девушку, сильно ударил ногами своего жеребца, направляя его вперед, вслед за остальными парнями, которые уже под предводительством княжеского ратника-казака уезжали прочь с лобного места. Владимир понимал, что никогда не сможет ни создать семью, ни жениться на любимой Заряне. Того от всей души и пожелал ей счастья. Отныне его судьба была неразрывно связана с ордынцами и службой на благо империи. Заряна же, глотая побежавшие по щекам горькие слезы, провожала жадным взглядом худощавую широкоплечую фигуру Владимира, стараясь запомнить каждую неповторимую черту любимого. Она чувствовала, что потеряла свое счастье. Лада, стоявшая рядом, видя ее нервное состояние, обняла сестру за плечи. «Не убивайся ты так, милушка, все забудется. Дай время, найдешь другого суженого по сердцу». «Вряд ли», — пролепетала горестно Заряна. «Это я виновата в том, что ненаглядный Владимир теперь в Орду едет». «Почему же? Я что-то сделала не так, и лошади понеслись и истоптали шустряка. Точно моя в том вина». «Неправда», — помотала головой Владислава. «Если бы не ты, кони насмерть бы затоптали мальца. Матушка его добронрава о том сказывала мне, что ты бросилась прямо под копыта их бешеные и спасла его. Оттого шустряк только немощным остался». «Не ведаешь ты всего, Ладушка. Чего же? Расскажи. Я тех коней взбаламутила, да так, что они понесли. Я голоса опять слышала, попыталась говорить с ними. Дар свой раскрыла и обострила, как покойный батюшка Богумил меня учил. А кони, видать, тоже все почуяли. Вот и взбеленились с испугу». «И чьи же то были голоса?» — напряженно спросила Лада. «Неведомо мне. Только такие они жалобные да несчастные. Аж сердце кровью обливается». «Чего, девки, слезы льете?» — вдруг раздался позади них приветливый мужской голос. Сестрицы вмиг замолчали и обернулись к Огниславу Бобру, который подошел к ним. Окинув его мрачным взглядом, Заряна тут же отвернулась обратно на дорогу, провожая ласковым взором уже едва видимых всадников. Лада же, прищурившись, недовольно взглянула на парня и вымолвила за сестрицу. «Хочется Ильем. Тебе-то что за дело?» «И не надо печалиться. У нас, Бобров, еще куча парней есть, не хуже», — заявил самодовольный Огнислав, жадно проводя глазами по толстой длинной косе Заряны, украшенной свисающими сочелья жемчужинами. На это заявление Заряна промолчала и горько вздохнула, не собираясь смотреть ни на кого другого. Ее сердце в этот судьбоносный миг разрывалось от боли, страдая об уехавшем Владимире.